Когда тебя преследуют неудачи, недостаточно просто оставаться спокойным. Нужно смело бросаться им навстречу и побеждать одну за другой. Как гласит пословица, чем больше воды, тем легче плыть кораблю. Трудность — это не повод для того, чтобы остановиться или отступить. Она дает вам шанс усовершенствовать себя и свои приемы боя, испытать законную гордость за свои способности. Мужественный воин всегда атакует, невзирая на вражеские пули и стрелы. «Избегай несправедливости!» «Будь справедлив», — гласит Будда Сёсин-Сю. Конечно же, легче ходить по ровным тропкам, но тем не менее десятки тысяч людей становятся альпинистами. Не всякий умный не пойдет в гору. Подъем к вершине всегда сопряжен с опасностями. К трудностям следует подходить взвешенно, реально оценивая их размер и определяя объем средств, необходимый для их преодоления. Стремясь поднять свой боевой дух, самураи всегда старались принизить масштаб препятствия. Возможно, этого не стоит делать, но замирать перед трудностями в испуге и оцепенении абсолютно противопоказано. Вот какую историю рассказывает в этой связи Ямамото Цунетома. Однажды в Корее японские войска увидели перед собой китайскую армию, насчитывавшую много сотен тысяч солдат. Ни один японец не ожидал увидеть такие полчища, и все на мгновение оцепенели. Тогда господин Наусига сказал: «Да, их немало. Как вы думаете, сколько?» Дзинимон ответил: «На родине о несметном множестве говорят, столько, сколько волос на тёлке трёхлетки». И тут можно сказать: «Врагов столько, сколько волос на тёлке трёхлетки». Все рассмеялись и избавились от оцепенения. Позже господин Кацусиге рассказал эту историю Накано Матабею во время охоты, добавив: «Кроме твоего отца, никто в тот момент не мог даже раскрыть рта». Чтобы преодолеть трудности, часто необходимо приложить большие усилия. Не падайте духом заранее, не считайте, что ваших сил не хватит. Самураи всегда боролись до последнего, если дело стоило того. Окихёбу любил говорить: «Молодые люди должны много трудиться для того, чтобы стать смелыми. Пусть они устремятся к мужеству всей душой. Если меч сломан, дерись голыми руками. Если кисти рук отрублены, дави врага плечами. Если плечи отрублены, перегрызай врагам горло». Такова подлинная смелость. Иногда бороться стоит даже тогда, когда надежд на победу вроде бы и нет. Вы получаете бесценный опыт, сохраняете высокий боевой дух и, возможно, все-таки сумеете взять верх. Молодой спортсмен в самом начале своей карьеры не в силах противостоять олимпийскому чемпиону. Но ведь это не значит, что он должен полностью отказаться от борьбы и стать курьером. От одного состязания к другому, даже не побеждая, он повышает свое мастерство и, возможно, когда-нибудь сам зайдет на пьедестал. Добивайся своего даже тогда, когда ситуация безнадежна. Здесь не потребуется ни ум, ни искусство. Не думай о победе и поражении. Радуйся приближающейся гибели. Только тогда у тебя есть шанс очнуться ото сна. Пусть первоначальные трудности вас не удручают. Чем больше вы сможете преодолеть, тем легче вам будет впоследствии. Даже если надежд на победу не остается, соберись с духом и покажи, что значит непревзойденная стойкость. Осторожность — добродетель, трусость — позор. «В битве не показывай страха», — говорил Такеда Набусига. Отступать нужно уметь вовремя, до того, как на карту поставлена ваша честь или профессионализм. Самурай может услышать об опасности и отступить, но увидеть опасность и отступить — вот величайший позор. Таким бегством ты сам уничтожаешь свои войска. Отступить заранее — это обманный маневр, а не бегство. Поэтому мудрые люди говорят: трусливые уши, храбрые глаза. Вступив в схватку, боритесь до конца, и удача вам обязательно улыбнется. История знает много примеров, когда уже почти победившая армия начинала поспешно отступать и терпела поражение. Не позволяйте, чтобы с вами случилось то же самое. Никто не застрахован от поражений. Но даже в случае неудачи ни в коем случае нельзя терять присутствие духа и боевого задора. В конце концов, неудача — хороший опыт. Пусть она вызывает у вас не подавленность, а ярость и желание взять реванш, и тогда даже поражение превратится в победу. Вспоминайте слова Асакуры Нарикаге: Всякий великий полководец проигрывал хотя бы один раз. Главное в случае поражения — сохранить лицо, действовать с чувством собственного достоинства. И тогда все, в первую очередь вы сами, поверят, что это временное явление, абсолютно не характерное для вас, и что в следующий раз все сложится совершенно иначе. Даже под дождем можно вести себя по-разному. Ты можешь быстро побежать к своему дому, чтобы не промокнуть, но, достигнув цели, замечаешь, что твоя одежда все равно полна воды. Если же с самого начала ты не будешь ускорять шаг, ты тоже намокнешь, зато избежишь суеты. Так нужно действовать во всех делах, сказано в Хагакуре. На этом, собственно говоря, можно было бы и закончить, если бы не одна проблема, весьма характерная для сегодняшней страны. На просторах Руси сверх всякой меры расплодились различные маги, колдуньи и экстрасенсы, которые гарантируют всем желающим успех в бизнесе и личной жизни за весьма скромную плату. Прибегать к их услугам стало модно, и часто суеверные бизнесмены боятся сделать какой-то важный шаг в неудачный день при неблагоприятном расположении звезд или без предварительного ритуала. Вы можете верить или не верить в астрологию, магию и приметы, это ваше личное дело. Но не позволяйте всему этому влиять на ваш бизнес. В деловой жизни нельзя быть суеверным, придавать большое значение разного рода знакам, удачным и неудачным дням. Против этого протестуют и знаменитые самураи, которым, конечно же, неоднократно приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Необычные явления многие считают предзнаменованием или тайным знаком свыше. Это глупо! Ведь солнечные затмения, летний снег или появление падающей звезды случаются каждые 50 или 100 лет. Эти явления подчиняются круговороту инь и янь, как и движение солнца. Ведь восходы и закаты тоже показались бы чудом, если бы не случались каждый день. Какова же разница между закатом и затмением солнца?